а Тон гладил ее волосы. И она сказала: «Я знала, что ты не сможешь этого сделать, Атон. Не сможешь в реальности». И я не смог, ибо любовь превратила смерть в иллюзию. Он обнимал ее, неподвижную и онемевшую. «А тебе, гранатка, нет песни», — сказал он. «Но если бы я любил тебя, песня бы возникла, и ты бы погибла, ибо мной правит лишь миньонетка». «Миньонетка», — прошептала гранатка. Он обнимал ее, угадывая страх. «А моя планета, мой дом, моя Хвея продали меня Хтону, потому что я ее любил. Теперь я возвращаюсь». «Мы все умрем, Атон. Поверь, у меня нет выбора», — сказал он, поцеловал ее еще раз в лицо, в грудь и ушел. 12. «Тяжелый поход, — думал Атон, — извлек нас из мира бушующих ветров, в котором мы так долго пребывали, не догадываясь, насколько он уютен. Поход показал нам мир сердцевины печи, где родившиеся газы бросают свою мощь в обширную систему, подобно самой Земле, без малейших послаблений и сострадания, чтобы сгореть быстро и ярко и вернуться, наконец, обессиленными лишь для того, чтобы вновь возродиться и сгореть. А сейчас поход открывает нам последнюю из могучих стихий — мир воды. Атон стоял на берегу реки, задумчиво глядя в нее. Раньше они ее отвергли. Будет ли она теперь, как женщина, мстить им? Отряд находился в нескольких километрах отсюда, ниже по течению, а двое мужчин отправились в разведку. Один вверх по течению, другой вниз. Каждый оставит за собой знаки, отмечая свою тропу. Отряд последует за тем, кто не вернется. Это логично. Какой человек, обретя свободу, посмеет вернуться в пещеру? Кто рискнет потерять надежный путь и повернет назад? Лишь неудача заставит его вернуться к собратьям. Так Атон оказался наедине с потоком, поскольку его позыв к побегу был самым сильным. Он был вооружен, имел при себе мешок с сочным красным мясом и чувствовал, что Бедокур убежал именно этим путем. Где-то найдется его метка. У воды свечение стало ярче. Атон наклонился, чтобы обмакнуть пальцы в чистую жидкость и коснуться сияющей границы у своих ног. Поверхность тропы была ровной и чуть скользкой. При ходьбе он оставлял на темном камне пятна, словно давил въевшиеся в него растения. Зеленое мерцание пробивалось сквозь толщу воды с сюрреалистической красотой, отбрасывало ему в лицо свой свет». Вдоль одного берега тянулся узкий уступ, своего рода прорубленная тропинка в 50 сантиметров шириной, прилепившаяся к отвесной стене. Атон придерживался ее. Это было, на удивление, удобно. Иначе пришлось бы пробираться по пояс в воде против быстрого течения, доверяя голые ноги неизвестным речным тварям. Он выбрал этот путь, хотя и не доверял ему. Никогда еще Хтон не предлагал вариант, который воспринимался бы как безопасный. По тропинке наверняка кто-то ходил.